162. Она одна из всех и единственная. Исключительность ее правильно понял, а также и то, что кроме нее тебе идти не к кому. Это понимание естественно для тебя, но как далеки от него даже подошедшие. Она — фокус передачи сущности учения жизни, и никто, кроме нас и в ней твердыни, степени ее знаний не обладает. Матерью Агни-йоги названа на века. Эра женщины, женщины возглавляется, и великое поручение доверено ей. С ее уходом ничто не прекращается и ничего не кончается, ибо к бессмертным принадлежит дух огненной провозвестницы. И ты с ней будешь в состоянии особого общения. Потому усиливать близость разрешаю, ибо на это мое утверждение. Сознание ваше объединяю навсегда для выполнения поручения. Провозвестие огненное дано. Мир его увидит. Но утверждение его среди людей в объеме того, что дано, потребует ряд долгих столетий. И ты всегда будешь ее ярым и близким, самым близким помощником и исполнителем велений ее духа. Лестницу близости не на сегодня утверждаю, но именно сегодня важно и значительно, как узловой переходный момент, дающий особое направление. О глубине общения вашего и значимости его знает больше, чем говорит. Постепенно сживается сознание твое серьезностью поставленной задачи, и когда будешь с нею, не будет тебя, который был и жил на земле все эти долгие годы, но будет выразитель полный и совершенный ее указаний. Будешь собой являть ее лик, как она являет мой, а я моего владыки. Будешь являть волю ее, мою волю в ней явленную, и приняв ее сердцем, и в сердце, и явив, и выразив ее собою, лик мой явишь миру, ибо я в ней, и я в тебе, и я в вас моих. Нераздельно. Потому уберешь все, что может стоять между ею и тобою, средостенье. Потому батарея ваших аур, объединенных во мне, силу будет иметь особую. И ты, три луча утвердивший, и она пять уявившая, дадите миру утверждение явления матери Агни-йоги. Сознание свое к мистерии слияния с посланницей нашей приготовь. Чем выше поднимешь ее в понимании своем, тем лучше и глубже поручение выполнишь. Невидимый миру и миром аспект ее миссии утвердишь и свидетельство о ней миру дашь. Так принято, свидетельствует ближайший, а ты к ней наиближайший. Потому и свидетельство твое будет непревзойденным. В глубоком понимании поручения подойдешь, будешь губкой впитывающей лучи ее для утверждения своих самоисходящих. Мой свет в свете ее, а ее в твоем. Светом моим да будет она. Свет свой в понимании твоем и утвержденный в явлении твоем да увидит. Явишь ее лик в себе, величие лик ее в себе явишь, дабы она, отражение свое в людях не видевшее, увидела в тебе во весь рост. В простоте, красоте и любви увидит свое утверждение себя в тебе. На подвиг рукоположит. Так близость вашу светом своим утверждаю. Да будет так по слову моему, тебе звучащему полно.